Утро следующего дня началось с раннего подъема. Часы показывали 6:30, когда Лев, по-молодецки вскочив с постели, громко крикнул: «Подъем, курсант Кричко!» Стас открыл глаза и сонным голосом посмотрел на друга. «Это что, такая жутко?» Недовольно пробурчал он и, накрыв голову одеялом, отвернулся к стенке. «Вставай, Соня!» Лев Иванович стянул одеяло с его головы. «Да ты на время-то посмотри, Лев!» Не на шутку рассердился Стас. «Ладно, пока я буду бриться, разрешаю тебе подремать». Гуров оставил сыщика в покое и пошел в ванную комнату. «Как же, с тобой подремлешь!» Продолжая возмущаться, Стас встал с кровати и, подойдя к окну, стал потягиваться. Вернувшись из ванной, Гуров увидел, что его напарник уже успел заправить свою койку и даже сделал бутерброды. «Вот это другое дело!» — хлопнув в ладоши, бодро сказал Лев. «Иди брейся, а я пока чай сделаю». «Не иначе, как в твоей голове созрел какой-то план». «Придешь? Расскажу». Гуров хитро прищурился, посмотрев на друга. Умывшись холодной водой, Стас понял, что его тело все равно не хочет просыпаться. И тогда, полностью раздевшись, полез под холодный душ. Наливая чай, Гуров услышал, как из ванной доносились крики его напарника. Посмотрев на дверь, он вслух произнес: «Холодный душ с утра? Вот это правильно, это по-нашему». Утром полковника Гурова осенила мысль. «А что, если все так и было, как рассказывает Соколов? И кто-то другой пришел в квартиру Вероники и убил ее? А если учесть, что она сама открыла дверь убийцы, то можно предположить, что она хорошо его знала. Например, это была Воронина или хирург Самарский», — прикидывал Лев, лежа в постели. «Ведь каждый из них мог вернуться и сделать свое черное дело. Старушка-соседка видела, как они входили и выходили от Вероники, но потом она пошла спать и могла не знать, что кто-то из них вернулся снова. Например, та же Воронина. И все из-за той же ревности. Или же Самарский, который надеялся продолжить вечер с молодой красивой женщиной, а получил отворот-поворот». Об этом и поведал Гуров своему другу, когда тот вышел из ванной. «Ну ты даешь, Лев!» — удивился Стас. «Зачем тогда надо было ехать за этим рейдером, если убийца, как ты утверждаешь, находится здесь, в Санкт-Петербурге, практически у нас под носом?» «Хорошая мысля приходит опосля», — отшутился полковник. «Именно рассказ Андрея и заставил меня посмотреть на все другими глазами. Теперь понятно?» «Понятно», — проворчал Стас, заканчивая пить чай. «Что дальше? Отпускаем Соколова и начинаем все сначала? Да Орлов с нас 3 шкуры снимет!» «Надеюсь, что нет. Сегодня решающий день, сегодня все тайное станет явным», — закончил Гуров. «Ты мне сейчас напоминаешь Эркюля Пуаро в лучшие годы». Стас встал из-за стола и стал одеваться. «Куда двинем, в первую очередь?» «В первую очередь навестим соседку Вероники». «Не рановато ли для такого визита?» «Старые люди встают очень рано, так что в самый раз», — успокоил его Лев. «Тем более, что сегодня у нас с тобой еще уйма дел». «О, уж в этом-то я не сомневаюсь». Когда они вошли в подъезд, то увидели, что в маленькой комнатке для консьержки сидела Вера Павловна, которая дежурила в ту ночь, когда было совершено убийство. Увидев сыщиков, она засуетилась и, выйдя из комнатки, поздоровавшись, спросила: «Поймали убийцу?» «Пока нет», — ответил Лев и тут же добавил: «Если бы каждый сознательный гражданин старался помочь следствию, а не запутывал бы его в самом начале, то большинство преступников уже давно было бы поймано, а нам бы не пришлось терять столько времени». Консьержка слушала полковника, и с каждым сказанным словом выражение ее лица менялось от недоумения до испуга. «Кстати, Вера Павловна, вы закончили свое дежурство или только заступаете на него?» «Через час заканчивается моя смена». Татья теребила в руках носовой платок. «Я бы попросил вас задержаться», — попросил Лев. «У меня к вам есть несколько вопросов». «Вообще-то у меня были срочные дела», — неуверенно начала консьержка, но Гуров перебил ее. «Придется отложить». И он стал подниматься по лестнице, не дожидаясь, что скажет Вера Павловна. «Что это было, не понял?» — спросил Кричко, когда они вошли в лифт. «Если бы она сразу рассказала о том, что ее не было на месте в ту ночь, может быть, тогда бы нам не пришлось ходить вокруг да около». Когда они оказались возле двери старушки, Стас повернулся к Гурову. «Точно не рано?» «Нормально», — посмотрев на часы, ответил Лев и нажал кнопку звонка. Через минуту за дверью послышались шаги. Потом щелкнул замок. И на пороге появилась уже знакомая Гурову гостеприимная старушка. На ней был надет цветастый передник, слегка обсыпанный мукой. Вытирая руки о полотенце, она, улыбаясь, поздоровалась. «Вы нас извините, что мы так рано, просто дело очень важное и не терпит отлагательств». Поздоровавшись, начал Лев Иванович, но старушка махнула рукой. «Не извиняйтесь, я уже 2 часа как проснулась. Вот решила блинчиков испечь. Да вы проходите, чего в дверях-то стоять?» — пригласила старушка, показывая вглубь квартиры. «Мы вас долго не задержим», — сразу предупредил ее Гуров, проходя в квартиру. «Разувайтесь и проходите в комнату, а то у меня на кухне такой беспорядок с этими блинами, даже сесть негде». В небольшой комнате сыщики расположились на диване в ожидании, пока добродушная старушка вернется из кухни. «Выключила пока блины, потом допеку». Она присела на стул. «Так какое у вас ко мне дело?» Она заинтересованно посмотрела на Гурова. «Вы не могли бы, Пелагея Семеновна?» Лев с трудом вспомнил имя старушки. «Еще раз вспомнить все события того вечера, когда была убита ваша соседка». «А почему же нет? Память-то у меня еще не дырявая, все помню», — заверила его старушка. «Вас что именно интересует?» — спросила соседка. «Начните с того момента, как Вероника пришла домой с мужчиной». «А, поняла. Значит так». Она на секунду замолчала, вспоминая, как это было. «Пришли они, значит, где-то около 11 часов. Нарядные такие были, веселые, громко так разговаривали. Я поэтому и подошла посмотреть, кто это там шумит. Полюбовалась, так сказать, на молодых и пошла на кухню. Потом слышу, опять разговор какие-то на площадке. Я снова пошла посмотреть и вижу, Вероника уже провожает этого мужчину, можно сказать, выталкивает за дверь. А что, он не хотел уходить? Мне показалось, что да. Потом пришла женщина». Лев с нетерпением ждал ответа старушки, ведь именно в этом и была вся ошибка его первого допроса. Он не узнал последовательность прихода всей троицы. «Нет, сначала пришел мужчина, нервный такой, звонил как бешеный в дверь. Вот этот». Лев показал соседке фотографию Соколова на телефоне, которую он сделал сразу же при первой встрече еще там, в аэропорту. «Да, это он», — подтвердила старушка. «Вы хотите сказать, что женщина пришла позже?» — не выдержал Стас. «Потом приходила женщина, а потом вернулся тот мужчина, которого Вероника выставила за дверь», — неожиданно ответила Пелагея Семеновна, чем наповал убила сыщиков. Теперь уже и Лев Иванович округлил глаза, услышав признание соседки. «А что же вы мне сразу об этом не сказали?» — повысив голос, спросил он. «Я думала, это не важно. Вы ведь спросили, сколько всего было гостей. Вот я вам сказала, было трое. Двое мужчин и женщина». Стала оправдываться старушка, переводя взгляд с одного сыщика на другого. Наступила минутная пауза, во время которой каждый думал о своем. Но вот, наконец, Лев, хлопнув себя по коленям, встал с дивана. «В любом случае, спасибо вам, Пелагея Семеновна, нам пора». Когда сыщики вышли из квартиры старушки, Стас спросил у Гурова. «Так что, теперь придется отпустить Соколова?» «Пусть пока посидит, а вот поговорить с ним стоит». «Значит, сейчас в отдел?» «Да, надо еще кое-что выяснить, а потом мы поедем на похороны». Стас сделал удивленное лицо. «На похороны? Нам-то это зачем?» «Догадайся с трех раз». «Да что ты все загадками говоришь, Лев?» Стас недовольно пнул лежащую на полу пустую пачку из-под сигарет. Спустившись на первый этаж, Гуров увидел, что в маленькой комнатке консьержки сидит другая женщина. А Вера Павловна, одетая, стоит в дверях. Увидев сыщиков, она попрощалась со своей сменщицей и вышла полковником навстречу. Лев, оценив обстановку, понял, что разговора здесь не получится, и поэтому предложил консьержке поговорить на улице. Подойдя к машине, полковник, отбросив всю деликатность, спросил у женщины. «Почему вы скрыли от нас, что в ту ночь вас не было на месте?» Его твердость и уверенность в голосе заставили женщину застыть на месте. «Я...» — стала заикаться женщина, хлопая глазами. «Нам все известно, уважаемая Вера Павловна, поэтому врать не советую. Сейчас вы нам расскажете, как все было на самом деле в ночь убийства», — жестким тоном сказал Лев, чем еще больше испугал женщину. «Да, я все расскажу. Понимаете, у меня дочка недавно родила», — торопливо начала консьержка. «Первый ребенок, сами понимаете, ничего не умеет, а тут еще в тот вечер у нее температура поднялась. Вот мне и пришлось оставить свой пост, а так я всегда на месте, честное слово», — добавила женщина, посмотрев на Гурова умоляющим взглядом. «Так, давайте все по порядку, начиная с того момента, как в подъезд вошла Вероника с неизвестным мужчиной». «Было около 11 часов, когда я услышал, как к подъезду подъехала машина, и через минуту вошла Вероника со своим кавалером. Не прошло и получаса, как тот мужчина спустился и, недовольный, вышел на улицу». «Потом вы пошли домой», — перебил ее Лев Иванович. «Да, мне позвонила дочь и сказала, что у Ванечки, моего внука, поднялась температура, и она не знает, что делать. Я подумала, что если отлучусь на часик, то ничего страшного не произойдет. Время-то было уже позднее». «В котором часу вы вернулись обратно?» «Точное время назвать не могу, но где-то около 12 или в 12», — неуверенно ответила женщина. «Вы кого-нибудь видели, когда вернулись обратно?» «Нет, никого не было. Хотя постойте!» Она на секунду задумалась. «Когда я подходила к дому, из подъезда вышел мужчина и сел в машину». «Вы видели этого мужчину раньше?» — поинтересовался Лев Иванович. «Было темно, поэтому я даже не успела рассмотреть его», — объяснила женщина. И Гуров понял, что дальнейший разговор не имеет смысла. «Хорошо, возвращайтесь домой, позже вас пригласят для дачи показаний», — все тем же приказным тоном сказал Гуров, садясь в машину. «Куда теперь?» — заводя двигатель, спросил Кирилл. «В отдел. Ты же хотел на похороны», — удивился Стас. «Еще рано», — сыщик взглянул на часы. «Сначала поговорим с Соколовым. Наверняка он уже что-нибудь вспомнил за эту ночь, проведенную в камере».